Глава 59. Карта наблюдения. 15 сентября 1981 года. Вторник. Дженни Паттон. Ночью пациентка жаловалась на боли в животе. Вызвали смотрительницу. Однако та посчитала, что время для схваток еще не пришло. Пациентка приняла обезболивающее и была отправлена в постель. Просила разрешения увидеть Дэнни. В просьбе отказано. 8:00. Самочувствие улучшилось. Позавтракала. Пациентку попросили совершить активную прогулку по коридорам лечебницы в целях подготовки к приближающимся родам. 10:00. Проводит время в комнате досуга в компании с Эндрю и другими пациентами. 12:00. От ланча отказалась. Сослалась на тошноту. Отправлена в палату. Смотрительница Доусон оповещена. 14:00. У пациентки отошли воды, начались родовые схватки. Переведена в процедурную в сопровождении смотрительницы и акушерки. 16:00. Находится в процедурной. 18:00. Находится в процедурной. 20:00. Находится в процедурной. 22:00. Находится в процедурной. Полночь. Находится в процедурной.